Глава 29. Соломон. «То есть ты предлагаешь мне всю ответственность в случае, если ничего путного из этих отношений не получится, переложить на плечи девушки? Я предлагаю тебе не загадывать так далеко и начать жить одним днем. Все и всегда держать под контролем, так ведь и свихнуться можно. Не устал? Зато так надежнее. Ну тогда я не знаю. Не попробуешь – не узнаешь. А что с поездкой на море, решил? Решил. Сегодня вернулись от родителей, захотел познакомить их. Мать и отец купили уже путевки и на днях поедут отдыхать. Я отправлю девочек с ними», – усталым голосом произнес я. «А сам?» «Сам поеду, но немного позже. Решу одно дело на работе для начала и подумаю над твоими словами». «Ну и отлично. Ты зря мечешься и сомневаешься. У всех есть тараканы в голове, страхи и моменты неудач и переживаний. Погоди». Стас вскинул брови, непонимающе на меня посмотрел. «А что за Света? Ты в прошлый раз говорил о ней». «Ничего серьезного. Просто подруга и пройденный этап». Я зевнул и накрыл ладонью бокал, когда Стас поднес к нему горлышко бутылки и жестом показал, что мне хватит. «А Аня? Ну ты ведь сам видел их. Как ты представляешь это все? Я приду к ней в гостиную, где они спят с сестрой, и попрошу пройти ко мне в спальню, чтобы поговорить по душам?» «Вообще не понимаю, как ты еще держишься?» – гоготнул Стас, и теперь настал мой черед недоумевать. «Нет, я не в том плане, что мне она интересна, я просто, как ты там еще не выбросился из 10-го этажа?» «Пока еще не выбросился, но возьму на заметку твое предложение». Стас замер и поглядел в мое серьезное лицо. «Шутка. Хотя какие уж тут шутки. Стоило представить, что домой скоро вернусь, а утром ее увижу, и тепло разливалось по телу. Или действовали алкоголь и бессонная ночь? Кстати, раз уж ты вспомнил про Свету, недавно она заявилась на порог квартиры поздней ночью. Я когда-то ключи ей оставил, а она пришла и ринулась на абордаж. Я думал, за нее со стыда сквозь этажи провалюсь». Стас присвистнул и рассмеялся. «Представил эту картину и твое лицо. Ты, когда злишься, на гремлина похож», – улыбался он. «Еще как злился, на себя в первую очередь. Ну, ты ключи забрал?» «Забрал. Но Аня после этой сцены заявила мне, что хочет жить отдельно». «Даже так?» «Да, так. Но я никого и никуда не отпустил. И на море они пускай без меня едут. Не то это не отдых у них получится, а черти что». «Елена Александровна быстро твоих девчонок в оборот возьмет. Ты бы матери маякнул. Она бы Аню тебе вышкалила к твоему приезду. Пусть снимки детские возьмет, пеленки твои, игрушки. Женщины знаешь, как все это любят. Гляди, по приезду уже пироги научатся твои любимые печь». «Выдумщик», – я тяжко вздохнул. Понимал его веселье, но мне вот было совсем нерадостно на душе от таких перспектив. Мы еще какое-то время поговорили о разном, вспомнили молодость, выпили кофе. Стас оделся и проводил меня до метро. Не знаю, что это был за порыв, но не хотел я ехать на такси. И напиваться до чертиков и ночевать у Стаса тоже не хотел. Достаточно для первого раза. Меня Аня и Маша дома ждали, если, конечно, не спали. Пока я добрался до дома, уже была половина первого ночи. В квартиру я пробирался очень тихо, словно замыслил преступление года и собирался как минимум вынести полквартиры, пока хозяева мирно спали в своих кроватях. По крайней мере, мне казалось, что я не создаю шума. Девочки наверняка спали, и я не хотел их разбудить. Алкоголь еще не выветрился, но я чувствовал себя практически трезвым. Хотел принять душ и завалиться спать. После таких изматывающих выходных вполне заслуженная награда. «Игорь?» Я снимал ботинки, держась за стену, когда услышал голос Ани. Поднял глаза и удивился. «Ты почему не спишь?» Мысленно чертыхнулся и захотел сбежать. Снова обуться и скрыться из своего дома бегством. Понимаю, звучит глупо, но я совершенно не знал, как теперь на все реагировать. Вроде взрослый мужик, за плечами столько всего, а видел ее и терялся. Во мне словно уживались две сущности. Одна мечтала сгрести Аню в охапку и тащить в свою берлогу, то есть спальню. А вторая – бежать от нее, словно как от чумы. Уверен, что даже несмотря на развитие медицины, никто мне уже не поможет, ни врачи из клиники Стаса, никакие другие. Не было вакцины от впрыснутого в меня безумия. И это самое сумасшествие стояло напротив и смотрело на меня синими бездонными омутами, заставляя дрянное сердце быстрее стучать. Аня стояла посреди прихожей в моей футболке. Растрепанные волосы струились по плечам, а на лице застыло потрясение. Я подумал, что завтра же, точнее уже сегодня, вывезу девочек в торговый центр, чтобы Аня купила нормальную одежду. Пижамы там разные с брюками, халаты длинные, чтобы и участка оголенной кожи видно не было. Если нужно, сам тенью буду ходить рядом и накидывать ей в корзину подобного барахла. Впору самому уже заводить разговор о раздельном проживании, когда она вот так на меня смотрела. «Звонил Станислав Борисович?» – неуверенно лепетала она, глядя на меня. Я сильнее схватился за стену, мечтая поправить выбившийся локон, который упал ей на лицо. «Он просил позвонить ему, как ты доберешься до дома». «Стас?» – я сморщил лицо, не понимая, зачем он звонил Ане. «Откуда у него твой номер? Вот же старый охламон! Как ума-то хватило!» «Я не знаю», – пожала Аня плечами. «Но я указала его в карточке, когда заполняла данные на Машу и себя». Ее голос дрожал. Аня смотрела на меня огромными глазами, а у меня во рту пересохло. Или это снова были отголоски нескольких бокалов коньяка? Мысленно я уже сгребал ее в охапку и впивался губами в ее маленький рот. Мой телефон сел еще у Стаса. Но с чего вдруг такая забота обо мне? Я хорошо провел время у старого друга, думал, что в душе останется горькое послевкусие от этой встречи, а на деле наоборот. Однако я сильно сожалел, что поделился с ним всем, что накипело у меня насчет Ани. А старый олух решил заняться сводничеством? С чего бы ради поднимать такой кипиш? Чтобы вызвать у девушки какие-нибудь эмоции относительно меня? Но их и так было столько, хоть отбавляй, били фонтаном через край». И ладно, позвонил, обозначил Ане место моего пребывания, но лишь бы лишнего ничего не сболтнул. Я повесил куртку и прошел мимо Ани, направляясь в свою спальню. «Я думала, ты был у Светы, и сегодня уже не придешь ночевать домой». Услышав эти слова, я впал в ступор. «Что, собственно, я и хотел, чтобы ты думала», но ничего не сказал в ответ. Наградил Аню тяжелым взглядом, но вовсе не потому, что злился на нее. На что злиться? А негодовал по одной простой причине, что снова желал ощутить вкус ее губ, почувствовать рваное частое дыхание на своем лице. А Стас этим звонком буквально подталкивал меня в эту бездну под названием Аня. Благо, я все же умел себя контролировать. Не всегда. Система давала сбои. Вот и сейчас тоже произошло короткое замыкание. «А ты переживаешь по этому поводу?» Уже когда сказал, понял, что ничуть не лучше сводника Стаса, а то и хуже. «Не переживаю, но ты ее не любишь». Робеть-то она робела, но, в отличие от меня, через страхи переступала опрометчивее и решительнее. «Не люблю, и даже больше того, никогда не любил. И не уверен, что хоть когда-нибудь полюблю еще. Я сжигал мосты, но пусть Аня лучше наперед знает, что с такими разрушенными людьми, как я, счастья не построить». «Ошибаешься. Машу ты уже любишь. Тебе просто кажется, что в жизни все потеряно. Однако это не так», – тихо говорила она, а голос по-прежнему дрожал и выдавал ее волнение. «А как? Как в этой жизни все устроено?» Аня поднимала тяжелые темы, проходилась словами, словно острыми лезвиями по едва затянувшимся ранам. «Я не знаю, Игорь», – печально ответила она. «Это очень... Об этом говорить больно». «Тогда давай больше не будем об этом, ладно? Ты ведь понимаешь, что просто со мной не будет. Ты ведь сама в рыбачьем говорила, чтобы не трогал тебя, так?» Я тонул, вскидывал руки вверх в попытке ухватиться хоть за что-то, чтобы не нахлебаться воды, но, кажется, безрезультатно. В легкие уже не поступал кислород. «Я передумала», — решительно ответила Аня и гордо вздернула подбородок, тем самым толкая в самую бездну, выбивая остатки спасительного воздуха. «Я боюсь сломать тебе жизнь. Ты еще совсем ребенок». Аня пересекла пространство комнаты в два шага, обхватила меня за плечи и прижалась губами к моему рту. Я даже не был готов к подобному посягательству, но уже спустя несколько секунд поддался инстинктам и обхватил глупышку за талию, прижимая к себе очень тесно, впиваясь в ее губы поцелуем. Весь день мечтал снова ощутить их вкус. Вселенная медленно поплыла перед закрытыми глазами, и в итоге в голове осталась лишь яркая вспышка наслаждения, сладкой боли, пытки, которую хотелось терпеть бесконечно. Я ворвался языком в ее рот и окончательно потерял себя. Не понимал, что делаю, а главное, почему она меня не останавливает. Ведь, по идее, должна уже смутиться, вырваться из моего объятия и бежать в гостиную к сестре. Но Аня прижималась своим хрупким телом ко мне. Я даже сквозь материю футболки ощущал ее острые груди и затвердевшие соски-бусинки. Поцелуй, казалось, длился целую вечность. Аня отвечала и льнула ко мне, и это окончательно срывало крышу. Я уже не мог себя контролировать. Она обжигала мою кровь сильнее, чем весь принятый алкоголь. И мысленно я перестал сопротивляться и пытаться всплыть. Тонул во всех ощущениях и вспыхнувших чувствах, задыхался и желал поскорее умереть. Спустя какое-то время я все же отстранился от нее и посмотрел в лицо. Ее глаза блестели каким-то манящим светом, а сама она дрожала в моих руках. В это мгновение привычный мир крошился в щепки. Я летел в бездну, терял себя, осознавая, что симпатия и влечение к Ане намного глубже. И как долго я еще смогу бороться и сопротивляться этим чувствам, не знаю. Но ей нужен не такой, как я. И я это понимал, смотрел в бездонные светлые глаза, в самую душу, и мне больно становилось за нас обоих. Дать шанс этой девочке, а потом не оправдать надежд, слишком жестоко. «Я немного пьян, Аня. Завтра днем я свожу вас с Машей в торговый центр. Выберешь все, что вам нужно к поездке. А сейчас я пойду спать». Предпринял слабую попытку удержать дистанцию. Сделать шаг навстречу друг другу очень и очень просто. Но что потом? Аня прижалась ко мне всем телом и обняла, будто я был самым дорогим человеком для нее после Маши. «Не отталкивай меня, Игорь!» Тихо попросила она, а мое сердце таяло от ее слов. Внутри что-то содрогалось, и от прежнего замкнутого Игоря уже оставалось жалкое подобие. Но я и так не отталкивал. Маленькая хрупкая девочка заставляла мое сердце бешено стучать в груди. Ее запах и близость была опьяняющей, окрыляющей. И я забыл уже, какое это прекрасное чувство. До дрожи желать к кому-то прикоснуться, смотреть бесконечно долго в глаза и упиваться близостью небезразличного человека так, чтобы внутри все сжималось от этих чувств. Маленькая белая ведьма. И ведь она понимала мое состояние, ступала очень аккуратно, пробираясь по тернистой тропинке прямиком мне в душу и сердце. Я думать ни о чем не мог, кроме как о ней, с того самого дня, как выставил Свету из дома. Взял ее лицо в свои ладони и впился губами в ее рот, терзал его, забыв в эту минуту обо всем на свете. Завтра буду раскаиваться в позволенной роскоши, но сейчас хотел раствориться в этом поцелуе и избавиться ото всех условностей и рамок. Хотел чувствовать ее тепло, ощущать трепет и дрожь ее тела. Хотел ее, всю ее хотел целиком.